Подметное письмо. Как тонкие, легкие одежды весной, как прохладные они. Слышу, по листьям шуршит шелка пряд за галереей в тени. Под вратами юймынь, волна лепестков. Это персик цветет. Аромат от цветущей кассии по лунному залу плывет. Птица Пен обитает в далеком море Бэйхай. Приют волшебного феникса. Горный восточный край. Меч или книга в руке твоей сулят дорогу одну. День настанет, и ты вознесешься в заоблачную вышину. Но достойны насмешек те, что спешат в небесную эту страну. В 45 ли к северу от столицы страны Чаньянни стоял уездный город Сяньянь. В свое время здесь проживал человек по фамилии Юй Вэнь, а по имени Шоу. Как-то он покинул родные места и отправился в стольные гратные экзамены. Надо вам знать, что Юй Вэнь уже трижды экзаменовался, но судьба не была к нему благосклонна. Жена Юй Вэня по фамилии Иван, чтобы как-то пронять супруга, сочинила стихотворение под названием «Вдаль смотрю и вижу южноречье», в котором шутливо намекала на фамилию мужа Юй Вэнь. Вот оно, это стихотворение. «Мой господин удручен, до великого древа не смог дотянуться он. Помнишь, как у западных врат мы расставались с тобой? А сейчас узнала, лишь осенью поздней ты возвратишься домой. От этой вести недоброй хлынули слезы рекой. Ныне ученье презрев, объятый глубокой тоской, в утлом челне возвращаешься ты ко мне, до щита дракона и тигра не сумел дотронуться рукой. От жизни устал, не рад ничему, век скоротать собрался в убогом дому». Госпожа Ван показалось, что ей не удалось полностью выразить свою мысль, и тогда она сочинила еще одно стихотворение. «Мой муж, ты должен быть счастлив, талантом ты выше всех. Но почему ежегодно минует тебя успех? Отныне, при неудаче, постыдишься взглянуть мне в лицо. Лучше уж ночью темной всходи на родное крыльцо». Это стихотворение действительно задело Юй Вэня за живое. «Если снова провалюсь на экзаменах, домой не вернусь», — в сердцах сказал он. Но неожиданно получилось, что в следующем году он добился успеха и прославился на ученой стезе. И все же домой он поехал не сразу, а остался на некоторое время в Чаньяне. Жена, конечно, поняла, в чем причина. Я обидела его своими стихами, вот он и решил задержаться. Подумала она и решила написать мужу письмо. Позвав слугу Ван Цзы, она ему повелела: «Это письмо связи господину. Ехать придется тебе 45 ли». Послание начиналось обычными церемонными словами, после которых следовало стихотворение, сложенное на мотив «Наньке». «Повсюду разносится веселый гомон сорок, полночь расцвел в лампе фитиль цветок. Наконец-то домчалась громкая весть до самого края земли. Со славою едете вы домой, успеха добиться смогли. Брови хмурить печали теперь не придется мне. Лих молодое светило радостная заря. Сомнения душу терзали, но печалилась верно зря. Думала, муж в беспутстве погряз, остался в чужой стороне». После этих стихов следовали такие строки: «Неподалеку от наших мест Чаньань, столичный град. Красота и пышность построек прежнего удивят. Мой господин так молод, повеселиться не прочь. Где же он, захмелевший, коротает сегодня ночь?» Юй Вэнь Шоу, прочитав стихи, воскликнул: «Ах, негодная, в прошлый раз ты дала мне ясно понять, чтобы я приходил к тебе только темной ночью. А сейчас, когда я сдал экзамены, ты вдруг торопишь меня с возвращением.